Чувствовать себя не очень хорошо я стала в тот момент, когда маму сменила приехавшая Лиза. Сестра Киры не говорила со мной ни о Бирюкове, ни о том, на какой стадии выяснения отношений мы с ним находимся. Она просто и без слов принялась выполнять все от нее зависящее, чтобы минимизировать мое участие в уходе за дочерью. И я, понимая, что снова превращаюсь в квашню, которой только и хочется спать, а еще, чтобы от нее отстали, была Лиске очень благодарна. Сестра Кира и обнаружила у меня температуру ближе к ночи, что вызвало у нее настоящий переполох. «Варя, я немедля зову врача. Лучше скорую», — заявила она громким шепотом, стоя возле моей постели, на которой я лежала, мечтая только о том, чтобы Лиза ушла и не возвращалась до утра. «Я сейчас посплю, а завтра все будет хорошо», — слабо ответила, надеясь, что этого Лизе будет достаточно. «Не тут-то было». «Ну уж нет», — заявила она и вышла. А спокойствие, которое пришло следом за ним, продлилось мгновение. По крайней мере, мне показалось, что именно на этот отрезок времени я закрыла глаза, а когда открыла, оказалось, что в комнате находится какой-то мужчина. Они тихо переговаривались с Лизой, которая рассказывала о том, что я без пяти минут как из больницы, а еще несколько раз явственно звучало слово «температура». «У меня все хорошо», — пробормотала я, пока мужчина осторожно, но четкими и выверенными движениями осматривал меня. «Просто нужно выспаться». А потом мне сделали какой-то укол, и я, совершенно счастливая, что все закончилось, провалилась в небытие. Мне снилось, что я иду по берегу, ведя за руку порядком подросшую Нику, а сама все не могу налюбоваться на то, какой красавицей она стала. А нам навстречу шагает какой-то незнакомец, и он улыбается так, словно нас знает. И в тот момент, когда мы должны были поравняться, и я мысленно ждала, что он со мной заговорит, раздался голос Кирилла. «Чёрта здесь творится!» Сев на постели, я стала сонно озираться. Отдых, пусть и не такой длинный, как хотелось бы, сделал свое дело. Чувствовала я себя не в пример лучше, чем в тот момент, когда отправлялась в постель. Составить впечатление о происходящем удалось довольно быстро. Я увидела того самого мужчину, очевидно, врача, которого вызвала вчера Лиза, и который, судя по всему, ночевал рядом со мной, устроившись в кресле. А потом, не без удовольствия, стала лицезреть перекошенные от злости черты мужа. «Вас стучаться не учили?» — мрачно поинтересовался врач, сложив руки на груди. Я аж прыснула со смеху. Стучаться в собственном доме Кирилл явно ни в какие двери не собирался. «Я спросил, что здесь происходит?» — взревел Бирюков. Он попытался пройти к моей кровати, но врач встал немым стражем между мною и мужем. Отвечать не торопился, но я поспешила вклиниться в беседу. «И тебе доброе утро, Кир. Надеюсь, что ты вернулся просто за вещами, а не для того, чтобы отравлять и дальше мое существование». Покинув постель под невзволнованным взглядом доктора, который оказался настоящим красавчиком, я даже стала получать удовольствие от происходящего. Кириллу ведь плевать на меня и мое здоровье. У него в голове сейчас только одно — приехал домой, где должна быть страдающая от горя жена, а она не то что не страдает, она находится в спальне с другим. Впрочем, я могла вполне напридумывать себе реакции мужа, и, скорее всего, он сейчас по самую макушку в отношениях с Яной. Но мысли о том, что Кириллу было неуютно, стали чем-то вроде отдушины. «Кто это такой?» — процедил Бирюков, ткнув пальцем в сторону доктора. «Врач». Пожала я плечами, накинув на себя халатик. «Мне стало нехорошо вчера вечером. Такое бывает, когда у тебя случается выкидыш, а муж протаскивает тебя через предательство». Кирилл поморщился, мол, «Зачем ты это все повторяешь по сотому кругу?» Но он быстро взял себя в руки. «Врач? Без халата?» — насмешливо поинтересовался Бирюков. Захотелось бросить в него чем-то тяжелым. Мужа не заинтересовало то, как я себя чувствую, даже после моих слов. «Мой врач может быть хоть без одежды вообще», — отрезала я. «Тебя это не касается. А сейчас выйди, У нас утренний осмотр». Откровенно дергая тигра за усы, я шла на этот шаг осознанно. И пока Кирилл стоял, выпучив глаза, доктор поддержал меня во всем. «Варвара права. Выйдите прочь. Мне нужно ее осмотреть. Или считаете, что есть что-то более важное, чем ее здоровье?» Бирюков испепелял нас взглядом, стоял, переводя глаза с меня на доктора и обратно, а сам чуть ли не кипел негодованием. «Идите вы оба к черту!» — рявкнул он и, развернувшись, выскочил из комнаты. «Ноги мои тут же ослабели. Не буду я воевать ни за какой дом, а то, чего доброго, дело закончится реанимацией. Приду в себя и просто уедем с Никусей в жилье, которое для нас приобретет Кирилл». «Как вы себя чувствуете?» Тут же всполошился врач, когда я присела на край постели. Устроился рядом, взял в свою руку мою ладонь, начал измерять пульс. «Нормально», — почти не приврала я в ответ. «А вы мне хоть представитесь?» Я смотрела на то, как он хмурит брови, считая про себя удары моего сердца. Затем его губы тронула улыбка, и он ответил. «Конечно, меня зовут Андрей. Я надеюсь, что у вас не будет проблем из-за всего этого». Он отпустил мою руку, но лишь для того, чтобы подняться и взять небольшой чемоданчик. «Нет, не будет», — поспешила я заверить Андрея. «Я благодарна вам за то, что смогла принять важное решение. Мне нужен покой, так что сейчас же поговорю с мужем и сообщу ему, что мы с дочерью переезжаем». Андрей рассеянно кивнул и ответил. «Для начала я думаю, что нам с вами нужно съездить ко мне в клинику. Я сделаю УЗИ. Нужно сдать анализы. В целом ничего угрожающего я не вижу, но стоит перестраховаться». Как бы мне ни хотелось просто заняться своими делами и в первую очередь дочерью, я понимала, что Андрей прав. Потому просто кивнула в ответ и мысленно прикинула список задач, которые передо мной стояли. «Сначала нужно убедиться в том, что со мной все в порядке, а потом уже обсуждать с Кириллом покупку нового дома, причем ставить условия. Он приобретет его как можно быстрее». Правда, совсем скоро оказалось, что у Бирюкова на этот счет свое мнение. Муж вдруг начал надумывать себе то, что стало для меня сюрпризом, причем неприятным. Когда я вернулась домой, Бирюков ждал меня в гостиной. Он держал дочь на руках. И если бы не события последних дней, я бы даже смогла уверить себя в том, что у нас есть все та же крепкая семья, что и раньше. Но склонностью к иллюзиям я не страдала, потому мгновенно отогнала непрошенные картинки прочь. «Знаешь, смотрю на нее и думаю, что буду отвратительным тестем». Внезапно ошарашил меня Кирилл, когда я прошла к дивану и собиралась напомнить мужу, что скоро Веронику нужно кормить. «До этого еще чертовски много времени». Устала, откликнулась, устраиваясь рядом. Меня корёжило от мысли, что только недавно Кир сполз с этой своей Яны, но у меня сформировалось простое понимание. С отцом расти Нике будет гораздо лучше, чем без него. Хотя я и сомневалась в том, что он продолжит проводить с ней много времени, когда Яна начнет производить на свет их с Кириллом потомство. Да дело в том, что я... представил, как ты живешь с другим мужчиной и как Вероника видит его так же часто, как и меня. Поначалу хотелось фыркнуть и сказать, что этого потенциального мужчину лицезреть наша дочь будет чаще, чем думает Бирюков. Однако я напряглась, и все слова куда-то растерялись. Если сейчас Кир начнет рассказывать о том, что считает, будто Вероника должна остаться с ним, я просто взорвусь на атомы. Ты думаешь, что я побегу на поиски нового мужа? Задала риторический вопрос, старательно делая так, чтобы по тону было ясно. Данный вариант сейчас я даже не рассматриваю. Тебе не нужно бежать. Я уверен, что за тобой в очередь выстроится, стоит только нам развестись. Напрочь, не понимая, куда он клонит, я воспользовалась тем, что дочь захныкала, требуя еды. Она обычно делала это очень осторожно, не торопясь показывать характер, но потом, если ее желания не удовлетворялись, была способна дать всем прикурить. Приложив Веронику к груди, я пожала плечами. Думать об этом сейчас я уж точно не планирую. Кирилл откинулся на спинку дивана и стал наблюдать за мною. Какое-то время я делала вид, что этого не замечаю. Затем уставилась на него в ответ. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он меня. «Удивительное рядом. Я уж думала, что мужа волнует только его Яна. Ну, еще и чтобы из маминой, из спальни не выходили никакие посторонние мужчины». «Жить буду», — ответила спокойно. Я размышляла о том, что в ближайшие пару дней нам стоит все договоренности, которых мы достигли, отразить документально и уже начать подбирать нам с Вероникой жилье. Кир нахмурился, словно бы эти мои слова вызвали у него внутреннее несогласие. «Отказываешься от этого дома?» — уточнил он. Я закатила глаза. Как же плохо он меня, в сущности, знал. «Не вижу смысла в этих гигантских хоромах. Я и в целом-то не особо поняла, зачем ты купил нам такой дворец. А теперь, когда мы с дочкой станем жить без тебя, будет достаточно просторного жилья где-то в черте города». Я физически почувствовала что-то странное, словно Кирилл и впрямь сожалел о чем-то, когда мы подошли к простому человеческому разговору. Конечно, это просто влияние момента, и, вновь оказавшись в объятиях Яны, он забудет о том, что испытывал, когда мы, по сути, прощались. Но сейчас я ощущала разлитую в воздухе грусть, при этом ни разу не светлую. «Хорошо», — кивнул он, поднявшись с дивана. «Завтра вечером, я думаю, мы все устаканим. А сейчас мне нужно на работу», — проговорил Бирюков, взглянув на часы. Какое-то время постоял и, видимо, не дождавшись от меня никакой реакции, вышел. А мы с Никой остались. Я ощущала себя той женщиной, которая все делает совершенно правильно. Теперь бы только ничего не случилось с настроем Кирилла, а то мало ли...